Глава 39. Отчаянный. «А здесь наши мэры живут», — киваю на коттедж, мимо которого проезжаем. «Родители Ярославны и Ивана». «Подожди», — оглядывается Лиза. «Как это и Яси, и Яшина? Они что, брат с сестрой?» «Сводные. Ну, не кровные они», — усмехаюсь я. «И познакомились уже взрослыми этим летом». «А, смело». Там такая эпопея была с их родством, мы чуть не посидели. Но ничего, устаканилось. Ты знаешь, а я только сейчас поняла, они же очень похожи, хоть и не родные. Есть немного, киваю я. А мы куда едем, Ром? Мы едем чуть дальше. Делаю несколько поворотов, выезжая на окраину коттеджного поселка. Вот сюда. Торможу у коттеджика сильно поскромнее мэрского. Это дядькин коттедж. Он только летом живет здесь, а в остальные сезоны сдает и тусуется на Бали. Выхожу, поднимая голову, рассматривая высокий забор. С первой попытки залететь на него не получается, потому что там зубья сверху, и перелезть можно только через башенки, а они еще выше. «Ром, что ты делаешь?» – выходит Лиза. Вламываюсь. «Там соседи в окно смотрят. Мне хочется ее немножко подразнить и поиграться. Сейчас вскроем изнутри». И проинспектируем там все приличные поверхности. А то в тачке тесно. И еще в холодильнике все вкусное съедим. Сжимая пальцами за щеки, целую в губки рыбкой. «Шмелёв!» — хлопает ресницами. Отдаю куртку, разбегаюсь опять. С третьего раза получается заскочить. Главное, инструмент для инспекции на зубьях не оставить. А то неловко выйдет. Спрыгиваю во двор. Открываю изнутри дверь. «Прошу». «Я не пойду, Ром, ты чего? Так нельзя!» «Да перестань, это дядьки моего коттедж!» Втягиваю к себе. «А зачем мы сюда забрались?» «Арендаторы свалили в отпуск в Турцию и не включили котел. В мороз это может систему отопления повредить, надо включить». «А ключей нет?» «Здесь кодовый». Ввожу пароль, открываю входную дверь в дом. Снимаю быстро коттедж с сигнализации, вводя еще раз отзеркаленный цифровой пароль. Быстро сделав все необходимое, заново включаю сигнализацию и идем с Лизой обратно. Но только стоит нам выйти за ворота, как нас принимают менты. Один из них грубо дергает Лизу в сторону. «Эй, вы чего делаете?» «Руки на капот поставил?» «Да на каком основании?» Отталкивая одного из них, эвакуирую Лизу обратно во двор, встаю в дверях. «Не имеете права на нашу территорию без соответствующих документов заходить». «Вот эти залезли!» Выскакивает скандальная соседка. «Через забор перелезли! Воры! Я все на камеру сняла, посмотрите!» Тычет им в лицо телефон. «А хозяин здесь другой!» Начинаются разборки. Менты тупят. «Покажите документы на дом». «Документов у меня нет». «Я могу хозяина набрать, он скинет и паспорт, и доки». Дядька, как назло, не отвечает, гад. «Короче, злится тот, что постарше. Задерживай их до выяснения обстоятельств». «Хер с вами», — сдаюсь я. Еще не хватало, чтобы стволами махать начали. «Девочку не трогать, это дочь майора Иштарова. Пусть домой едет, а я с вами. Будем выяснять». «Ром, ты чего?» — щипает меня за бок и шепчет на ухо. «К папе же отвезут». «Иштарова? Александра Михайловича?» «К папе, значит, к папе». «Он тебя прибьет», — хныкает она. Захлопываю дверь. «Поехали, короче». Все равно надо как-то майору сдаваться. Но как-то стрёмно шкериться, взрослые уже. Ставлю на сигналку тачку, садимся с Лизой на заднее сиденье в ментовскую. Ёрзает, кусая губы. Спокойно, все нормально. Дядька сейчас перезвонит. Скинет копию документов на дом. Мля. Смотрю на часы. А у него уже ночь. Может, он вырубился? Делаю еще пару дозвонов. На беззвучке поди. Трэш. Закатываю глаза. Это меня до утра продержит. Ну, спасибо, родной. И да, доставляют нас напрямую во владение майора Иштарова. Мы с Лизой сидим друг напротив друга. Она вся извелась от переживаний. За открытой дверью слышу, как наши дежурные менты объясняют ему причину задержания. «Опять Шмелёв? А другие преступники в городе есть? Не? Куда-куда залез? Ну, ясно. А ко мне-то нахрена? Ждите, пока хозяин отзвонится». И отпускайте, я такой ерундой не занимаюсь. Так дочь ваша с ним там. Чего? Была. Ну все, закрывает глаза ладонью Лиза. Майор залетает в кабинет, молча встречаемся взглядами. Давление подскакивает. «Мне пиздец, да». «Елизавета, жди в коридоре». «Но, пап...» «Я что сказал?» «Нет». «Лис, иди», стреляю ей взглядом на выход. «Давай, я сам». Вздохнув, послушно выходит. И это вспенивает майора еще больше. Прям чувствую, как от него инферналочкой пышет. Это как на тренинге по преодолению страха перед ударами. Стоишь, руки вдоль тела, тебя пиздят, в морду, в пресс, в солнышко. Принимаешь, дышишь, работаешь над выдержкой. Так и тут. Сейчас меня будут пиздить. И надо принимать. Смотрит на меня, морщится. «Нет», — качает головой, словно не веря. «Да», — поджимая губы. «Не-не-нет», — передергивает его. «Да». «Блядь, нет, но почему ты?» «А кого надо было?» – дёргается ревниво мое лицо. «Ты что, тронул мою дочь?» Увеличиваются его глаза, лицо идет пятнами. «Ты охерел?» Опуская молча взгляд. «Ты чего в нее своими причиндалами тыкал, говнюк?» «Ну, я не думаю, что Лизе понравится, если мы с вами это обсудим, Александр Михайлович». «Ты, кошара, там шляешься непонятно с кем. Девочку мою посмел грязными лапами трогать». Я ж тебя кастрирую, если вдруг что. Достаю из портмоне свою справку и презерватив. Чистые у меня лапы. У адекватных людей это вот как-то так происходит. Двигаю ему по столу. Ваши претензии не обоснованы. Ошалев смотрит в справку. И я не шляюсь. Я люблю Лизу. Люблю? Сержант, убери, блядь, его с глаз моих, пока я ему яйца не отстрелил. Рявкает он сержанту. Отпустить? «Я тебе отпущу. Сидит пусть. Осознает, гаденыш, в чей огород залез». На меня надевают наручники. «Папа! Папа!» – залетает Лиза. Он игнорирует ее, желваки играют на лице. «Ром!» – оборачивается ко мне, чуть не плача. «Кому позвонить?» «Пусть Яша бесу передаст, что у меня все нормально. Пусть не волнуются». Смотрю в глаза майору. «Просто с тестем знакомимся». «Чё?» Взрывается тот в ахере, оглядывая лица сержантов. Сержант поспешно рвет мои скованные за спиной руки вверх и, нагибая вперед, выводит из кабинета. «Ну, отчаянный ты, пацан!» – тихо с восхищением. «Ну, а что мне еще делать? Попсихует, отпустит. И будем как-то договариваться».